Я напоминаю еще один случай, который описан в Библии. Он очень важный, что если жертвенник построен правильно, то Господь даст ответ. Это всем известное место читаю. Третья книга Царств, 18 глава, 29-39 стихи. Прошел полдень. Это когда Илья на горе кормил, валы пророки дубравные, царь Ахав с войском и так далее. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Слушайте, а вот как порядок, через который, проходя, мы получим благословение от Господа и восстановим отношения с Богом. Смотрите, что делает Илья. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров, вместимостью 2 саты зерен. И положил дрова, и расщек тельца, и положил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал: «Господи, Боже Аврааму, Исааку и Израилю, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Это было время, когда израильтяне настолько сильно удалились от Господа, что когда Илья сказал, что если Господь есть Бог, то служите Ему, а если Ваал есть Бог, то служите Ему, они не говорили ни слова. Они уже не могли разобраться, кто настоящий Бог, Господь или Ваал. И в это время вот этот весь Израиль, представители которого стояли там на горе, они были похожи на эти бесформенные камни, дикие камни с земли. Ну, Илья взял эти камни, он не смотрел на их форму, наверное, не подбирал даже. Он их выбрал, 12 камней, по числу колен сынов Израилевых, построил правильно жертвенник, потом положил жертву, дрова, сделал еще то, что надо. И молитва была короткая. Прошло его время, сказал: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, да познай в сей день, что Ты есть Господь, а я Твой раб, и все делал по слову Твоему». И все. Это была короткая молитва. Но символическим языком он сделал все. Он и всех принес пред лицо Господне. И Господь дал ответ в тот день огнем. И эти люди, которые сначала, вот до времени вот этой принесения жертвы служителями Ваала и Ильёю, они не знали, что отвечать. Потому что это было очень сильное гонение на пророков. Убивали пророков, Илью искали по всей земле и в чужих странах. Кто остался в живых, их там тайно кормили где-то, чтобы никто не знал. И люди смотрели и думали: да кто все-таки Бог? Когда зло бесчинствует, Ахав делает, что хочет, никакого ответа нету, И естественно, они стали в тупик в это трудное время. Но вот правильно построенный жертвенник, восстановленный жертвенник, правильно принесенная жертва и такая простая молитва, они сделали свое дело. Поэтому я очень хотел бы. С одной стороны, это разбор. С другой стороны, мы все-таки что-то хотим взять сегодня. Не просто какие-то знания теоретические, чтобы голова была наполнена. Но для нас это то слово, которое побуждает к определенным действиям, вполне конкретным и нужным. Я не ошибусь, если скажу, что всем нам надо восстановить разрушенный жертвенник. Любой из нас может вспомнить те времена, когда мы молились гораздо больше, чем молились вчера и сегодня. Может быть, это было время, когда у вас беда какая-то была в семье. Может быть, были стесненные обстоятельства житейские, но не касались семьи, касались лично вас. И это вынудило молиться. И время находилось, и ревность находилась, и нужда была. А когда стало хорошо, перестали молиться. Странно, правда? Но так бывает. Когда плохо, когда тяжело, болезнь или что-то другое, значит, нам и хлеба не надо, и работы не надо, нам ничего не надо. Мы понимаем, отнимается что-то драгоценное. Мы тогда молимся. Ни на что не обращаем внимания. Как только получаем свободу, все, не надо молиться. И поэтому я думаю, если мы хотим, чтобы то пробуждение, которое Господь обещал, оно пришло в нашу церковь, пришло в город, пришло в нашу страну, то первое, что надо сделать, восстановить разрушенный жертвенник. Может, он не разрушенный, может, он не совсем разрушенный, может быть, просто он еще стоит, но уже огонь не такой горячий, нужды нет в этом. Здесь просто надо думать. И каждому приложить к себе, потому что кто-кто, а мы, наверное, себя лучше знаем, чем других. Чтобы нам не ожидать того времени, когда Господь будет заставлять нас молиться. Это очень неприятно, но что неприятно? Не то, что Господь заставляет молиться, а методы, которыми Он заставляет. Это, как правило, чего-то не хватает сильно. Это, как правило, отнимается что-то. Это, как правило, беда какая-то. Редко мы, наверное, от великой радости 4 часа благодарили Бога. Наверное, такого не было, правда? А вот когда умирал кто-то дома, тогда да, и 4, и 5, и больше, потому что это беда. Поэтому вот эти оправдания наши, мои, ваши, то работа, забота, не хватает времени. Вспомните, когда была беда, нашлось время для молитвы. Поэтому я хотел бы, чтобы мы не ждали беды, не ждали стесненных обстоятельств, не ждали проблем, которые заставляют это делать, а молились сегодня, уделяя для этого время. Мы говорим, нету времени. Если мы его не выделим, его и не будет. Его надо выделять. Надо немножко из закона подчиниться. Монахию. Если мы не выделим время читать, его никогда не будет. Всегда будем чем-то заняты. Вы понимаете, что я веду речь? Если твердо не поставим, что мы будем молиться такое-то время. Ну, конечно, ну как твердо? Может быть, где-то отклоняем, может, 5-10 минут. Но если мы этого не сделаем по закону, по благодати, в том положении, в котором мы сегодня находимся, навряд ли мы сделаем. А когда сделаем по закону, то и благодать придет. Простой вопрос. Я не один раз на эту тему говорил. Кто из вас по благодати покаялся? Все по закону пришли. Кого-то притянули почти силой. Кто-то просто дал обещание, потом стыдно было отказаться и пришел, как будто в спину толкали. Слушаешь, не скажите по благодати. Или болезнь неизлечимая. И хочешь жить? Все перепробовали, кроме колдунов прошли, и врачей прошли, и деньги отдали. Ну, остался один шанс уже пойти в церковь. Что-то по благодати. Со стороны Божией это была милость и благодать. Я не путаю эти две вещи. Но мы пришли, нас пригнали. Или болезнь пригнала, или нужда пригнала, или что-то пригнало. А уже когда Господь коснулся нашего сердца, то уже и благодать получили тогда, за что благодарение Богу. Поэтому знаем, надо восстановить, надо восстановить. Знаем, что надо молиться. Я бы хотел, чтобы это решение приняли. Все в сторону, но я час буду молиться. И вы знаете, что Бог тогда поможет все то, что вы отдали для молитвы время. Не делали где-то. Бог все компенсирует другим способом. Но если этого не сделать, то у вас в воскресенье разве не нашлось бы работы? Но все-таки вы делаете остановку, правда? Все-таки делать остановку. В мире не делайте этих остановок. Что воскресенье, что понедельник, без разницы, работает, работает. Но христиане у нас, слава Богу, все-таки воскресенье празднуем. Может быть, празднуем, как евреи. Празднуем, а сами не знаем, когда же оно кончится, это воскресенье, чтобы пойти на работу. Но, тем не менее, празднуем. То можно же и все так сделать. Если понять, что это надо, я опять повторяю, есть благодать, а есть и дисциплина. Заставить надо. Кто помнит брата Гончарика? Помните, пожилые сестры, братья. У него дед, я не помню, не хочу соврать, когда у него было время, когда они читали Библию с женой час. Что бы там ни было. Ну, допустим, я скажу, 3 часа. Она там где-то стирает на городе, говорит, жена, 3 часа Библию читать. Все, бросили, еще час читают Библию и молятся. Никаких разговоров не может быть. Что бы они ни делали. Может, где-то что-то выкручивают, вручную стирали. Все, 3 часа Библию читать, все. Шлеп, как у немцев. Обед, все, бросают. Вот руку поднимет, надо вверх поднять ее, а он нес до половины. Если уже звонок на обед, не будет вверх поднимать. Кинул и пошел, пришло время. Если так вот не сделать, наверное, трудно что-то исправить. Надо сначала понять головой, что это надо. И тогда, наверное, что-то появится и в жизни какая-то возможность. Потому что в нашей жизни нам надо создавать ситуации, чтобы служить Богу. Иначе ничего не получится. И оправдание найдем, и работы будет много, и проблемы не убавятся. Если что-то надо для Господа, давайте будем делать для Господа. Выделять время, ограничивать себя, и я понимаю, нисколько не сомневаюсь, что Господь благословит. И поэтому я буду идти дальше, не буду обращать внимания на то, что я говорил, но читаю послание к Титу. И вот то, что я буду читать, если принять во внимание, что мы камни, то вот требуется увидеть грани, которые надо отшлифовать. Послание к Титу, 2 глава, 1-12 стихи. «Ты же говори, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны». Вот это слово, оно очень такое, целостная мудрость. Мудрость ведет к жизни. То есть нигде, чтобы к ним и претензий никто не проявил, не предъявил. И если сравнить с камнями, то это уже обработанные камни под определенное гнездо. Определенная форма придана. Целомудрие. Здраво в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечителями о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юноши также увещевают быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога, ибо явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот это грани, отшлифованные для нас, как для камней. И это очень важно для нас. Я напомнил, что целомудренные – целостная мудрость. Ни с какой точки зрения, ни с какой сферы жизни нельзя предъявить претензий. И если мы камни, ну а камни мы все-таки живые камни. Вы знаете, как прекрасно смотрятся камни, которые отшлифованные, граненые. Если кто их видел, это просто, ну, это надо видеть, это не перескажешь. И я напоминаю, ты же говоришь то, что сообразно здравым учением. И прежде всего, почему-то к старцам относится. К старцам относится. Вы знаете почему? Одна из причин. Это первые кандидаты ни сегодня, ни завтра переступить порог временной жизни. И представьте себе, не бдительны, не степенны, не целомудренны. А если Бог сказал, старцы должны быть, то значит могут не быть. Но это ж прямое продолжение мысли. Бдительны, наблюдать за собой, со своим разумом, контролировали через Слово Божие и понимали, что они старцы. Вы знаете, что я имею в виду? Старцы, с одной стороны, они приобретают многое. Это опыт, это пройденный путь, это мудрость. А с другой стороны, согласитесь, и чарают уже. И память часто не та. Не такая цепка, как раньше было. И сил уже тех нету. Я когда-то говорил на эту тему. Я помню одного старца. Я еще раз повторю. Это было где-то ему за 90, не помню сколько. И уже все его освящали молитвенный дом. Все его сверстники поумирали давно. Но представьте себе, это возраст. Его попросили, ты, брат Ефим, скажи, говорит, свидетельство, ты помнишь все это? Я как сейчас помню, он поговорил, просто, слушай, братья, говорит, а я ничего лишнего не сказал, я ж старый. Говорит, брат Ефим ничего не сказал, правда, ничего. Потом опять говорит, братья, я ничего лишнего не сказал, я ж старый уже. И потом третий раз, братья, я ничего лишнего не сказал, и я ж старый, вот такой старый, никогда лишнего не скажет, он боится сказать лишнее. А другого вы не остановите, если даже что заметили. И вот два старца, один и другой. И Библия говорит, будьте бдительны, старцы. Ну, старец, это правда. Наверное, и слух уже не тот. И получается так, у нас пословица белорусская есть. Глухий не почует, а то догадается. А уже когда выдашь что-нибудь впоследствии, когда догадается, то не знаешь, откуда что взялось. Ну что, не дослышал. Такое может быть вполне. И это не порог. Но вопрос стоит под тем, что были бдительны, и если что-то не дослышал, то, ну то еще раз переспроси. Для того, чтобы не говорить того, что не было. Бдительны, степенны, Знаешь, что такое степенный? Он понимает, что он старец. Степень у него есть. Вы знаете, что люди, допустим, сегодня у нас на земле имеют различные степени или уровни положения в обществе. Это можно наблюдать и с возрастом, это можно наблюдать и с положением. И никогда министр не будет с портфелем бежать при прыжку. Это не для его степени такое поведение. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Мальчик с портфелем, он может при прыжку бежать, это нормально. А если учитель будет с портфелем при прыжку бежать? Ну а что тут такое? А вдруг ему радостно, да и побежал. Говорит, это говорит, ты, говорит, нестепенно себя ведешь. Ну так же такие люди не делают, как ты. И тоже вокруг, и в церкви то же самое. Чтобы были степенны. Я пытаюсь выяснить смысл слова степенны. То есть человек в обществе занимает определенный уровень, есть свои нормы поведения. Вы знаете, наверное, что когда прилетает какой-то посол в чужую страну, то его должен встречать посол. Если будет встречать водитель, это будет для него унижение. Это норма поведения. Вести себя соответственно степени. Когда на встречу приезжают президенты больших ли стран или маленьких, у них отрабатывается их маршрут от и до. В соответствии со степенью президента. Они должны появиться на глазах публики одновременно. Одновременно подъехать к определенному месту. Одновременно выйти с машины, одновременно подать руки. Это нормы поведения, соответственно, их степени. Чтобы один не унизил другого. Вы уловили, что я сказал? Вот то же самое и христиане должны быть степенны. Я уже это не отношу к старцам, я это не отношу к молодым, а вообще к христианству. У христиан есть особая степень. Это должны быть самые культурные люди. Должны быть. Я не говорю, что это так есть. К сожалению, может быть. Но должны быть самые-самые терпеливые люди, умеющие выслушать, умеющие подойти и отойти правильно. С достоинством христианина, не с гордостью. Вы поймите, две разницы. Можно с гордостью, а можно достоинство христианское. Мы не можем себе позволить многие вещи такие, которые в мире делают. Потому что мы украшение учению Господа нашего Иисуса Христа. И если здесь написано «к старцам», то я понимаю, что он должен быть присущим всем нам, как христианам. И вот эти камни должны быть обструганы, гнездышку приготовлены, вставлены на определенном месте, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны. С разной стороны вопрос целомудрия. Просто уже если его рассматривать, то надо рассматривать подробно. Там дальше немножко расшифровка есть, чтобы ни пьянство не порабощались, ни блудниками не были. И такое может быть. Потому что этот порок может преследовать всех. Я уже не буду рассказывать конкретные факты. Я на этом не хочу заострять внимание. Но все, что присуще молодым, может быть присуще и старым, если они от этого не освободились в молодости. Глаза остаются, уши остаются, все остается. И, наверное, поэтому Библия начала со старцев. Чтобы не остались вне спасения, чтобы не потеряли то, над чем Господь трудился. А это время очень трудное. Вы помните Екклесиаста, последнюю главу, когда говорит, помрачатся смотрящие в окно, когда станут запираться двери на улицу, и замолкнет звук жернова, и замолкнет щерепение, и зацветет миндаль, тяжелеет кузнечик, рассыплется каперс, и человек готов отходить в вечный дом свой, и уже плакальщицы готовы окружить его. В такое время очень трудно исправляться. Я понимаю, насколько трудно сегодня, когда привозят на исповедание пожилых, насколько трудно с ними говорить. С одним поговорить. Но то не унижение. То лучше с тремя молодыми. Ничего не вытянешь. Ничего не помнит. Ничего не может сказать толком. И думаешь, ну почему 10 лет назад это не сделали? Иногда открываются такие вещи, которые, кажется, как можно было носить столько? Как можно было носить столько? Десятилетиями. Так где десятилетиями? Я когда-то говорил, здесь 70 лет старушка носила в себе. Тяжело тогда, очень трудно тогда. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня это слово Господне, оно достигло наших сердец, чтобы нам вовремя все делать. Вовремя разгружаться, вовремя понимать, вовремя рассуждать над своим состоянием. Целомудренный, здравый в вере. Вот, оказывается, в пожилом возрасте можно и даже нездравым в вере быть. По идее, чем больше стаж, тем больше духовный возраст, то должно быть более и более здравый. Но не всегда так получается. Здравый в вере, в любви, в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. То если бы, если Господь сказал, что старицы должны одеваться, как прилично, кажется, ну что с этой старицей возьмешь уже? Кто на ее глядеть будет? Ну, конечно, самое главное, Бог глядит, самое главное. То что говорить тогда молодым? То что тогда говорить молодым? Если старицы должны одеваться прилично святым. Но вы понимаете, что я имею в виду. Одеваться, а не раздеваться. Может быть, прилично одетым, а может быть, прилично раздетым. Оно вроде бы одинаково все, но тем не менее огромная разница. Прилично одетый и прилично раздетый. Не скажешь, что не одет, потому что одет. Но не скажешь, что и одет. И тут дело не в ткани, не в цвете, а в одежде. И я думаю, что вы вообще-то хорошо понимаете, о чем идет речь. И на что обращаю внимание. Не были клеветницы. Знаете, уже на пенсии делать нечего. И перемывают кости. Понасобирают. Говорят, кто знает, а пенсионер знает. Даже такая шутка ходит. А как расшифровать BBC? Баба бабе сказала. Все, что не скажешь, знают сестры. Кругом любой вопрос, любая проблема. Обратись, они все знают. Но я понимаю, это то знание, оно очень часто неправильное знание. А если мы неправильно о чем-то сказали, то что это? Клевета. Это будет клевета. И потом, если Бог еще дал нам жизнь, продлил, дал свободное время, кое-какую пенсию, то давайте уделим это время для молитв, потому что есть о чем молиться, есть о чем просить, есть о чем ходатайствовать. И это последнее время хотелось бы, было посвящено Господу. О большей мере, чем это было до сегодняшнего дня. Не порабощались пьянству, но думаю, что наши сестры не пьют, хотя бы все от безделья все может захлестнуть. Но, чтобы вы разумляли молодых любить мужей, любить детей, об этом надо досказать. Чтобы не учили, используя свой опыт, как разводиться с мужьями и как не любить мужей, как отвечать им, а чтобы учили, как любить. К сожалению, я знаю факты, когда учат, как не любить. Учат, как сдачи дать. Может, и эту иногда надо, но не сдачи дать, может быть, помолиться, как устоять, как в этой трудной ситуации, которая часто бывает по вине мужей, по-христиански жить, это другой вопрос. Но не учить разводиться. Если бы я не имел таких фактов конкретных, я, может, это не говорил бы на эту тему, но, тем не менее, это то, что сегодня встречается. когда люди свой опыт, богатый опыт, направляют не туда, куда надо. И учат не тому, чему надо. Чтобы быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. И, конечно, когда мы говорим «покорными своим мужьям», то мы знаем, что разная ситуация может быть, и разные мужья бывают, но там, где они должны быть женами, как жены, во всех аспектах, должны быть покорными. И это вы должны просто понять, о чем здесь идет речь. Потому что можно подумать, что все делать, что они скажут, и пьянствовать вместе с ними, и развратничать вместе с ними. Конечно же, здесь Господь не имел вот этого в виду, а имел нормальные отношения супружеские по всем аспектам этого вопроса. Юноши также увещевают быть целомудренными. Смотрите, вот те же самые требования. Потому что для юноши быть целомудренным, это означает пройти с минимальными потерями христианский путь. И в конце концов, если со времени юношества человек освящает себя, то он к старости не придет с багажом, таким, с каким часто приходят старцы и старицы. Вы поняли, что я говорю? Все было нормально, ходили в церковь, пели, а потом в конце жизни с ума посходили. Собирают дрова под кровать носят, тряпки собирают, набивают там целое это самое, где-то чёрствы сухари сушат. Это же ненормально. И в таком состоянии, во время старости, когда уже разум искудел, трудно перемену делать какую-то. Если бы они старались жить целомудренно с юности, то такой багаж жизненный не принесли бы к старости. Я даже не буду говорить про старость. Не буду говорить про тысячелетия, которые разрывают часто нашу жизнь, начало нашей юности и старость. Я факты знаю пятилетней давности. Проходили. Тяжелые были люди. Молились. Бог освободил. А потом взяли и пошли своим путем опять. И уже как-то второй раз пришли, то уже там страшно. Страшные вещи. Не помолиться не может. Когда отрекаемся, дьявол корожит, говорить не дает. Во имя Иисуса прекрати выдавить слово. Потом второй опять. Пожалуйста. Почему так стало? Не шли путем освящения. То хорошо, если это в молодости. Еще есть время. Церковь еще на земле. Еще можно молиться. А если завтра переход, тогда что? Вот как поправить тогда? Вы скажете, что Бог может поправить. Да, Бог может поправить. Но Он хочет править вовремя. И не для тех людей, которые говорят, я еще успею. И зачем я сюда пришла? У меня еще жизнь впереди. Вот немножко поживу, и потом приду, а потом отяготит себя, и уже приходит, там уже не до жизни. Там уже хотя бы самоубийством не покончила, и так далее, и так далее. Почему? Безответственность. Вот почему Господь говорит, юношей также увещевай быть целомудренными. Потому что еще жить надо. Выборы, перекрестков будет много. Трудностей будет много. И жизнь укорачивается. Поэтому я очень хотел бы, чтобы эти слова сегодня, они были восприняты на серьезном уровне. Потому что Бог не шутит с нами. И это очень серьезное предупреждение. И их игнорирование, оно приводит к духовным катастрофам. Оно приходит к падениям. Во всем показываем себе образец добрых дел. В учительстве – чистоту и, опять-таки, степенность. Смотрите, как это слово свойственно и старцам, и молодым юношам – степенность. Ну что можно противовес сказать – степенность? Можно сказать – легкомыслие. Ну, у нас, наверное, такое слово еще, разгильдяйство, безответственность. детское поведение, а юноши уже должны иметь степенность. Если ее нету, то что-то не то. Потому что юноши, вы сильны, это о юношах написано. Хотя здесь речь идет о юношах духовный возраст. Юноши, вы сильны, вы победили лукавого. И победивши лукавого, глупости делать не будет. Согласитесь, что это так. Несмотря на то, что он юноша, он будет далек от них, будет избегать их. Юноши также увещевают быть целомудренными, во всем показывая себе образец добрых дел, учитель себе чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Сколько сегодня блатного жаргона в юношей тех же самых. Христианский блатной жаргон. Странно звучит, правда? Но это так. Это уже не степенность. Это уже не здравость. Это уже не то, что надо. Потому и в семьях, и в церквах, если мы хотим, чтобы Господь благословлял нас, если бы это было без разницы, то не было бы здесь написано вот такого. Слово неукоризненное. Я сегодня не повторяю. Я бы назвал христианские маты. Извините, что я говорю, но это есть на сегодняшний день. И тот, кто не понимает, то не понимает. Но я это слышу, я понимаю, что это значит. Зачем оно, к чему оно надо? Пусть Господь нас благословит. Богу не безразлично, как мы живем, как мы ходим, что мы говорим и как мы говорим. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительна для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И это относится ко всем категориям, ко всем возрастам. Если только мы христиане, да, настоящие христиане, не липовые, не на языке, а в своей внутренности, в своей сущности. Поэтому здесь как-то и особой мудрости. Просто апостол Павел перечислил все. Но это конкретным прямым языком написано, какими мы должны быть. Что Бог у нас хочет видеть? И я понимаю, что на время скидки нет. Бог нисколько не изменился. Изменились какие-то достижения, науки что-то открыли. Что-то, чего не новое из того, что было. Но моральные принципы, они остались те же самые. Целомудренно, правильно и благочестиво, чтобы жили в нынешнем веке. Мне когда-то помню, еще раз напомню, когда наши братья, они ездили в Сибирь. Даже, кажется, брат Сережа ездил тогда, вот который сидит сегодня здесь. И когда они где-то появились, не помню, кто мне рассказывал, значит, одна сестра видела видение там, в Сибири, что пришли, значит, люди с бородами. И она, значит, спрашивает: Господи, что это значит, что с бородами? Говорит, они принесли древнее апостольское учение. Потом, правда, некоторым из братьев не понравилось это древнее апостольское, они стали учить по-своему, их сегодня уже нету. Свободу больше дали, честно стало в том учении древним апостольском. Но я просто хотел бы, чтобы на сегодняшний день мы именно держались этого древнего апостольского учения. Пусть у нас будут бороды, чем быть людьми непригодными для Господа. И учишь тебя не тому, чему надо учить. Потому что время идет, время очень короткое, и оно отнимается с каждым днем. И можно уклониться с пути, но не успеть обратиться назад из-за краткого времени. Поэтому пусть Господь благословит нас. Читаю дальше, что есть немножечко времени. Еще читаю один из стих из Священного Писания. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 4-10 стихи. Который хочет, то есть Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников веры и истине. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. И опять то же самое повторение. Нигде не написано, что как бы вы ни молились, какие бы вы ни были, мне все равно только молитесь. Не написано так. Я еще раз читаю, как написано. Чтобы молились, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Вот когда вы вдумаетесь в слова «стыдливость» и «целомудрие», то сразу увидите, что надо исправлять и говорить не надо будет. Вот два слова – стыдливость и целомудрие. Они взаимно связаны, и они очень о многом говорят. Если от чего-то стыдно, старайтесь, чтобы не видели. Ну, то есть делайте так, чтобы и видно было, и стыдно не было. Чтобы не надо было прятать что-то. Вот прямое. А уже совесть подскажет. А если она не подсказывает, то это уже очень плохо. Даже она сгорела, наверное. Она может и ничего не говорить. Особенно совесть обострена у новообращенных людей, которые только что покаялись. Я это наблюдал сам, и я это наблюдаю и у нас в членах церкви. Не знает Писания, но совесть очень сильно говорит. У верующих не всегда. Они уже научились игнорировать этот голос. Один раз проигнорировали, второй раз, третий раз. А после делают, и уже не стыдно. Потому что она угашена, эта совесть. Она сгоревшая, эта совесть. Поэтому я уже буду кончать. Я немножко не окончил этот второй текст. Но пусть Господь нас благословит. И пусть в нашей жизни мы будем украшением учения Господа Иисуса Христа. Пусть наша целомудренная жизнь позволит обратить внимание многих людей на Господа. И пусть через нас впоследствии не будет никакого соблазна, а одна умножается слава Господу. Аминь.